Я упал без чувств и очнулся только лежащим на тротуаре Герман-Геринг-штрассе, куда меня вынесли эсэсовцы личной охраны господина имперского министра. Здесь мне объявили, покуда я поднимался и стряхивал пыль с сюртука, что доктор Геббельс, во внимание к моему возрасту и былым заслугам, милостиво разрешает мне вступить в армию в качестве солдата, чтобы кровью искупить измену германским идеалам. Я заикнулся было, и это было мой ultima ratio, последний довод, что я уже согласен читать курс расовой теории, но мне дали подзатыльник и отвезли на Варшавский вокзал. В арестантском вагоне вместе со схваченными дезертирами и проворовавшимися интендантами я был доставлен в Познань. Не правда ли сюжет, достойный Светония? В вагоне я прочел последний номер газеты «Das Schwarze Korps», «Черный корпус», из которого я уразумел причину несколько повышенной нервозности господина рейхсминистра. В этот день, 1 февраля, русские перешли через Одер. Но по справедливости, господа офицеры, была ли в этом моя вина? Скорее, господина имперского министра. Могу повторить вслед за Назоном, которого вы так любите, господин майор, и в судьбе которого я обнаруживаю печальные сходства с моей «Сгинут вместе со мной два преступления, стихи и ошибка» Овидий. В Познане меня тотчас зачислили в качестве солдата в только сформированный полк «Фольксгренадерин». «Номер 1083», — вставил Савельев, «трехбатальонного состава на вооружении батальона до 80 фаус-патронов, командир полка майор фон Гроденау». Отставной латинист с удивлением посмотрел на Савельева и сказал: «Совершенно верно. И вы участвовали в бою под Шнайдемюль 14 февраля, где ваш полк потерял 3/4 своего состава». «Нет, господин капитан», — воскликнул профессор, — «мне повезло. Я не был в губительном сражении под Шнайдемюль, где я вряд ли остался бы жив. Мне сразу удалось попасть в состав специального отряда, посланного на смену гарнизона города Цербст, где я сейчас имею высокую честь разговаривать с вами. Отрядом командовал обер-лейтенант Кошке». «Вот здесь начинается то, чего я не знаю», — пробормотал Савельев. «Стало быть, профессор, вы принимали участие в боях за Цербст. Вы дрались с американцами». «О нет, господин капитан, никаких боев за Цербст не было». «Ничего не понимаю», — сказал Савельев. «Почему же Цербст так разрушен? Американцы не стали бы зря тратить бомбы на эту дыру, в которой нет военных объектов». «О, это целая история», — сказал Фосс. «Если господам офицерам угодно, я могу поведать ее». «Поведайте», — сказал Савельев, окончательно придя в хорошее настроение. «Видите ли, сначала все шло хорошо, при благоприятнейших ауспициях. Одновременно со мной был взят в армию господин Кошке». Савельев поморщился. «Опять этот Кошке. Вы можете рассказать толково про бой за Цербст? Если вы также бессвязно излагали вашим студентам битву при Каннах, я понимаю Геббельса, который выгнал вас из университета». «Но, господин капитан», — умоляюще сказал профессор, — «все дело в господине Кошке. Позвольте, я расскажу по порядку». «Ну, давайте», — пробурчал Савельев. «Господин Кошке — это почтенный мебельный торговец, человек в летах, как и я. Как и я, он и не помышлял о том, чтобы служить в армии. Но вторая тотальная мобилизация не щадила никого. И в нашем полку, фольксгренадеров, наряду с криминальным элементом оказалось много солидных людей. В отличие от меня, господин Кошке сразу получил звание обер-лейтенанта, хотя он никогда до того и не держал оружие в руках. Но у него могущественные связи. Сестра его жены никто иная, как экономка в доме господина министра Штрейхера, имперского хранителя здоровья и расовой чистоты. «Ближе к делу», — сказал Савельев нетерпеливо. «Вы опять уклоняетесь?» И я понял, почему увлекательные новеллы моего приятеля так худосочны на бумаге. Записывая их, он пренебрегал подробностями. На бумаге остаются только кости сюжета, без мяса образов, без крови эпитетов, без румянца деталей. Всего, что в устном изложении Савельев исполняет фиоритурами голоса и игрой лица. «Слушаю, господин капитан», — покорно сказал профессор. «Небольшой наш отряд, в нем было всего 30 человек, и, смею сказать, все познанские нотабли, проследовав через Швибус, Франкфурт, Берлин и Виттенберг, прибыл в Цербст, чтобы сменить тамошний гарнизон. Это был так называемый цербстский батальон полуинвалидов войны, беспалые, хромые, сердечники, одноглазые, тугоухие, психопаты и застарелые венерики. Они образовывали взводы и отделения по признаку болезни». Я с недоверием посмотрел на профессора. Но Савельев, подтверждающе кивнул головой, сказал: «Да, немцы иногда так делали. Они находили в этом организационное удобство. Мне приходилось допрашивать пленных из роты, которую составляли больные исключительно язвой двенадцатиперстной кишки». Ободренный этой поддержкой, профессор продолжал: «Эти инвалиды были старыми, опытными фронтовиками, и с нашим приездом им предстояло отправиться на фронт. По моему предложению, мы устроили им почетные проводы. Все выстроились на площади перед так называемым дворцом Екатерины, который был тогда еще цел. Местный Зингерферейн с большим чувством исполнил патриотические песни. А я по поручению командования, то есть господина обер-лейтенанта Кошке, произнес напутственное слово, взяв за образец речь Демосфена, надгробное слово афининам, павшим при Хиронее. Без ложной скромности скажу, что импровизация удалась мне. Многие, особенно дамы, прослезились в тот трогательный момент, когда, возвысив голос, я напомнил о долге немца перед фюрером и Великой Германией. К сожалению, инвалиды не совсем прониклись сознанием высокой чести, выпавшей на их долю, и прерывали мою речь неуместными возгласами, вроде «Швайнегунды устроили шибунг», «Свиньи собачьи устроили спекуляцию». «Когда мы вас увидим, наконец, на фронте, боровы брюхатые», что вынудило меня отправить вслед уезжающим донесение командующему группой войск Висла господину рейхсминистру Гиммлеру, ставя его в известность о наличии оппозиционных настроений в недостатке германского духа в цербском батальоне полуинвалидов. За исключением же этого инцидента, жизнь наша в армии протекала безмятежно. Мы несли нетрудную караульную службу и терпеливо ждали конца войны, который, как я понимал, не за горами. Война обходила этот городок стороной. Ваши почтенные вооруженные силы наступали с северо-востока, метя на Берлин. Мы понимали, что Цербсту предназначено быть завоеванным англо-американскими войсками, что не вызывало особого протеста со стороны большинства солдат нашего отряда, надеявшихся возобновить свои старые деловые связи с английскими и американскими фирмами, чьих представителей они рассчитывали встретить в наступающих полчищах противника. В ожидании этих событий я освежал свои познания в английском языке, читая в подлиннике кентерберийские рассказы Чосера и роман Берроуза «Приключения Тарзана в Нью-Йорке». Не сомневаюсь, что все кончилось бы безболезненно, если бы не рискованная привычка, усвоенная нашим начальником, господином обер-лейтенантом Кошке, и сыгравшая роковую роль в судьбе Цербста. Очутившись в армии, господин Кошке пристрастился к вину. Побуждения его были похвальны. Вино для него служило средством вызывать в себе германскую доблесть. А для того, чтобы не допускать ее ослабления, он пил всегда. Только по утрам, проснувшись, он бывал трезв. И в эту минуту обычно взгляд его падал на ящик с фаустпатронами, стоявший в углу его комнаты. Он содрогался. Услышав жужжание нашего старого связного самолета «Аист», он бежал в подземный бункер. Даже собственные ноги, затянутые в высокие сапоги со шпорами, ужасали его. Он хватал бутылку брандвейна и осушал ее. У него не было переходных стадий. Из бездны трусости он без проволочек взлетал на вершину доблести. В этом состоянии, тевтонской ярости, описанном еще Тацитом в его «О нравах германцев», он выгонял сербских граждан на постройку редута. И пока обыватели, натирая мозоли, копались в земле, господин Кошке расхаживал по свеженасыпанному валу и, размахивая саблей, извлеченной из музея Екатерины, кричал: «Немцы, сердца ваши полны верностью и любовью к порядку, через жертвы к победе. Немцы, уничтожим сатанинские силы врага!» И тому подобные лозунги из циркулярных воззваний доктора Геббельса, которые каждую пятницу прибывали во все провинциальные орцгруппы НСДАП, Национал-социалистская фашистская партия. Между тем, неприятельские войска без боев, продвигаясь сквозь Брауншвейг и Саксонию, подошли к Цербсту. 9-я американская армия под командованием генерал-лейтенанта Симпсона, ввернул Савельев. Совершенно верно, господин капитан. Мы провели бессонную ночь. Однако все было тихо. По-видимому, американцы спали, не уклоняясь и во время войны от следования разумным гигиеническим правилам. Из всех нас спал только господин Кошке, усыпленный брандвейном, приемы которого он удвоил, узнав о приближении войск противника. Едва рассвело, бургомистр Цербста, господин фон Шлеппен, владелец крупнейшей в ангальтской провинции пуговичной фабрики, разбудил Кошке. Господин фон Шлеппен объявил, что необходимо сейчас же выехать навстречу американцам с предложением о капитуляции города Цербста, предотвратив таким образом ненужные жертвы среди мирного населения. Господин обер-лейтенант, с разумностью, отличавший его в утренние часы, немедленно согласился с бургомистром. «Поезжайте, дорогой фон Шлеппен, и спешите, пока они не начали», — господин Кашке слегка вздрогнул и добавил, — «стрелять, вполне полагаясь на ваш дипломатический такт». «Считал бы, что и вам надо поехать», — сказал бургомистр. Но господин обер-лейтенант возразил, что ему ехать неприлично ввиду незначительности его отряда, вынул из-под подушки флягу и приложился к ней. Захватив белые флаги, двух гарнистов и меня в качестве переводчика, господин бургомистр выехал в неприятельский лагерь. Вскоре мы наткнулись на американский патруль. «Два слова о вашем настроении в тот момент», — сказал Савельев. «Душевная боль, скорбь патриота, оскорбленное национальное самолюбие и тому подобное. Быть может, кто-нибудь из вас плакал?» «Нет, мы не плакали», — сказал Фосс своим рассудительным голосом. «Я отвлекся приготовлениями к предстоящей мне роли драгомана и мысленно повторял спряжение неправильных английских глаголов». У господина бургомистра горечь поражения несколько умерилась упованиями на предстоящее расширение операций по сбыту пуговиц. Увидев американцев, господин бургомистр, согласно постановлениям Гаагской конференции 1907 года о законах и обычаях ведения сухопутной войны, взмахнул белыми флагами, а гарнисты затрубили в свои рожки. В этот момент Действительно, гражданская скорбь коснулась нас своим траурным крылом. Мы понимали, что сейчас мы станем участниками великой исторической сцены, подобной Компьену, полной трагизма, но и не лишенной мрачной величественности. Во всяком случае, мы готовились держать себя с достоинством. Господин фон Шлеппен шепнул мне: «Если они попробуют унижать честь Германии, я уйду, подобно тому, как граф Брокдорф Ранцау в 1918 году удалился из зала Версаля». Американцы, их было там 4 солдата, сидели на земле и играли в карты. Один из них сказал: «Боб, проводи этих слюнявых фрицев к начальнику. Джек сыграет за тебя». «А черта лысого не хочешь?» — язвительно сказал Боб. «Я вижу тебя насквозь, Том. Ты хочешь в мое отсутствие поправить свои дела. Я для тебя слишком сильный партнер». «Заткнись ты, курносый бульдог», — сказал Том. «Я уже 3 раза водил фрицев, а ты только один. Ты, видно, приехал в Европу набирать жиру, а не воевать». Между ними завязалась перебранка. Несколько раз они вскакивали, подускиваемые товарищами, засучивали рукава, но потом садились обратно. В конце концов, тот, которого звали Джек, сказал нам: «Вот что, ребята, идите к начальнику сами. Вы, фрицы, любите, чтобы вас за уздечку водили, как слепых мулов. Вы же видите, мы заняты. Ну-ка, топайте, попроворней, сукины отродье». Он любезно указал нам дорогу, и вскоре мы добрались до палатки начальника. Но права римская мудрость. Поспешай медленно. Мы зря спешили. Начальник еще спал. Возле палатки скопилось много немцев, дожидаясь его пробуждения. Кто последний? — осведомился господин фон Шлеппен. Отозвался пожилой господин в канотье и дымчатых очках. «Придется ждать», — молвил господин фон Шлеппен, опускаясь на скамью подле него, и философски добавил: «Ничего не поделаешь, мы живем в эпоху очередей». Часа через 2 мы услышали шум в палатке. Начальник проснулся. Потом он брился и завтракал. Наконец он вышел к нам. Это был молодой первый лейтенант. «Все парламентеры», — сказал он, зевнув, — «капитулируете? Безоговорочно? Откуда?» Послышались возгласы: «Из Шведница, из Берлица, из Греткенхауна, из Цорпста». «Ладно», — сказал господин первый лейтенант, — «подходите в порядке очереди к писарю и подписывайте свои капитуляции. Только не толкайтесь и не галдите. Майор еще спит». Рядом со складным столом сидел штабной сержант. У него были приготовлены бланки о безоговорочной капитуляции и, видимо, отпечатанные в полевой типографии. Для названия города и даты были оставлены пробелы. Господину фон Шлеппен и мне понравилась аккуратность этой процедуры и то, что в ней не было ничего унизительного для германского достоинства. Не правда ли? Когда наступила наша очередь подписывать, господин писарь сердито спросил: «А где ваш представитель от армии? Что вы, порядка не знаете? Первый раз капитулируете?» Действительно, все прочие делегации имели в своем составе военного представителя. «Господин писарь», — взволнованно сказал бургомистр, — «у нас с армией полная согласованность, и вообще весь наш гарнизон — 30 человек». Но желчный штабной сержант ничего не хотел слышать, и мы не знали, что нам делать. Как вдруг появился запыхавшийся обер-лейтенант господин Кошке. Лицо его было красно, он шумно сопел, длинная сабля, волочась по земле, громко стучала. «Вот наш представитель от вооруженных сил Цербста!» — обрадованно воскликнул господин бургомистр. «Ну, валяйте!» — буркнул писарь. «Подмахивайте вашу капитуляцию!» «Никакой капитуляции!» — заорал господин Кошке. «Шлеппен, я повешу вас, как изменника! Цербст будет сражаться! Мы уничтожим ваши сатанинские!» «Ладно, будем сражаться!» — прервал его первый лейтенант, зевнув. я приблизился к господину Кошке. По красноте его лица и аромату брандвейна я понял, что он абсолютно пьян. Писарь заворчал. Только бумажку мне испортили. Первый лейтенант, пусть они подпишут капитуляцию. Это на них бланков не напасешься. Не задерживайте их, Браун, сказал первый лейтенант. Иначе они не успеют написать свои завещания. Услышав это, господин фон Шляпин вздрогнул, а наш начальник снова заорал. «Германия не боится никого, кроме Бога. Присылайте вашу пехоту, мои славные гренадеры, испепелят ее». «Вы не увидите нашей пехоты», — холодно сказал господин первый лейтенант. «Не достает только, чтобы какой-нибудь надрызгавшийся фанатик выстрелил в спину нашему солдату. Жизнь одного американца мне дороже, чем весь ваш вонючий город. Убирайтесь». Мы поняли, что дипломатические переговоры прерваны и удалились. Что вам сказать? Первый лейтенант оказался прав. Мы не увидели американских солдат. Мы увидели американские самолеты. Они появились над городом в 2 часа дня, как божья гроза, а может быть, как посланцы дьявола. Они бомбили нас 45 минут. Результаты перед вами. Половина Цербста лежит в опрахе. В том числе знаменитый дворец Екатерины Великой. Несколько сот человек было убито. Кровь смешалась с пылью. Видимо, грехи мои невелики. Господу было угодно, чтобы я уцелел и рассказал вам эту историю завоевания Цербста, достойную пера Полибия. Повесть закончена. «А что стало с вашим Кошке?» — спросил Савельев. Господин обер-лейтенант при первых же разрывах бомб сразу протрезвел. Он бросился в бункер под Цейхаузом, самое надежное убежище в городе. Но смерть настигла его и там. Прямое попадание? Нет, он не пал от руки неприятеля. Карающий бог наслал на него более мучительную смерть. Его убили разъяренные жители Цербста. «История, что надо», — пробормотал Савельев. Лицо его выражало явное удовлетворение. «Вот видите, я был прав», — сказал я, — «как раз для вашей коллекции». «Теперь, пожалуй», — сказал Савельев. «Одна Екатерина, без кошки, меня не устраивала, точно так же, как не устроил бы меня один кошки без Екатерины, но вместе совсем другой разговор». «Да, кстати, Фосс, вы, как историк, должны знать, когда родилась Екатерина Великая и когда она покинула Цербст. «Софья Августа Фредерика, принцесса Ангальская Цербская», — ответил профессор, «принявшая в православии имя Екатерины, соизволила родиться в ночь на 21 апреля 1729 года. Но не здесь. Как не здесь? Это что, не тот Цербст? Тот самый, господин капитан, Цербст в Германии один. Но место подлинного рождения императрицы Екатерины Великой – город Штеттин, где отец ее величества был командиром полка, имея казенную квартиру из 3 комнат. 15 лет императрица была увезена в Петербург, и в Цербсте была только один раз в возрасте 11 лет, и то не более 4,5 суток. «Ничего не понимаю», — проворчал несколько растерянный Савельев. «А Екатерининский дворец? А музей, ей посвященный? А портреты во всех витринах? Что же это, миф, легенда?» «Господин капитан, это не легенда, это коммерция. Жителям Цербства было интересно изобрести родину Екатерины Великой в Цербсте. Это привлекало сюда туристов и было не последней статьей дохода в муниципальном бюджете. Контрольной комиссии, держав победительниц, мое скромное мнение, надлежало бы это учесть. Дессау промышляет мылом и самолетами. Шведниц – глиняными изделиями. А Цербст 200 лет торгует Екатериной Великой, не считая производства десятичных весов для взвешивания крупного рогатого скота. Мы с Савельевым посмотрели друг на друга и расхохотались. Профессор смотрел на нас с вежливым недоумением. «Может быть, вам, господа офицеры, пригодятся, — сказал он обеспокоенно, — некоторые исторические сведения о Цербсте? Цербст, первоначально Цирвести, упоминается еще в 1007 году. Происхождение его славянское. В 1253 году он был отдан в ленное владение маркграфу Бранденбургскому. В 1307 году мы встали и пошли к выходу. Профессор семенил за нами, восклицая, с легким паром и беспрерывно кланяясь. Выходя, мы столкнулись с каким-то пожилым толстяком, шествовавшим по улице с видом фланера. Он вежливо приподнял цилиндр и пошел дальше в парк. Профессор Фосс дружески кивнул ему и шепнул нам. Это господин фон Шляпен, последний бургомистр Цербста. На прощание профессор попросил у нас русиши сигаретн и обрывки «Комсомольской правды», в которой было завернуто мое белье. «Почитаю этим ребятам. Что делается на белом свете?» — сказал он, кивнув в сторону своих товарищей, по-прежнему сидевших безмятежно на корточках под стеной. Один из ребят, молодой верзила крестьянского типа, вдруг вытянулся передо мной и что-то прокричал. Я не понял его. Он говорил на каком-то наречии, тягучем и полном носовых звуков, как говорят на севере Германии. Что он сказал? Он спросил на своем грубом арго голштинских мужиков, будет ли наказан тот, кто причинил немцам столько несчастья. Он имеет в виду Гитлера, пояснил профессор, снисходительно улыбаясь. Мы вышли на улицу. Еще не было темно, комендантский час еще не наступил, и жители гуляли по парку, степенно прыгая через лужи. Только что прошел дождь. Небо блестело, как эмалированное. Выкатились первые звезды, сияя пуговичным блеском. Бургомистр, опершись об акацию, мечтательно уставился на них. Акация посылала в воздух мыльный запах. Грубо желтел закат. Земля источала сырость, воздух казался потным. Теплый ветерок скребся в листве с жестяным шумом. Тоска на чужбине. 1945 год.